Далее по коридору было два кабинета, чары трансфигурации. Первый показался Розе очень удивительным и необычным, с высокими сводами, колоннами, всяким отсутствием парты и интересной учительницей, Эндюсса, энергичной итальянкой лет 25 с озорной улыбкой и виртуозным даром в магии. Ее фокусы с чарами привели в радость даже Ришелье, что говорило об удивительной силе мисс Дюсса. Второй же кабинет был для Поттер непонятен. Во-первых, она не понимала значения слова трансфигурации, как путано объяснили старосты, это превращение одного предмета в другой, но Розе энтузиазмом не прониклась, поэтому кабинет особо и не рассматривала, да и старосты воодушевленными не выглядели. Поэтому они и поспешили на третий этаж через винтовую лестницу. Третий этаж – оплот теоретических наук, вроде астрономии, прорицания, руны, нумерологии. Розе как только увидела кобальтовые стены с бронзовой полоской, карты созвездий, значки и цифры, испытала такой же трепет, какой испытывала, когда тетка впервые купила ей мороженое и позволила сходить с ней в магазин одежды. Все профессора третьего этажа, женщины, причем очень милые и добродушные, рассказывала им Лаун, открывая двери и показывая им стройные ряды парт, телескопы, зеленоватые учебные доски, весы, карты, схемы и таблицы, с которыми вы познакомитесь уже в сентябре. Мне очень нравится учиться на этом этаже, потому именно эти предметы олицетворяют дух нашей академии. Вы увидите это на первом же занятии. Но уроки астрономии проходят ближе к ночи, предупреждаем сразу, добавил Матиас, и причем по 2 часа. Иногда в башню возвращаемся ближе к полуночи. Надсмотрщицы воют, как волки, так им и надо. До 4-го этажа топать пришлось долго, дело было даже не в лестнице, просто пришлось пройти кучу поворотов, очень похожих один на другой. Розе различала их только по именным веточками. Неужели у них столько предметов? Это поэтому им проводят экскурсию, иначе мы не найдем ведь ничего, думалось Розе. Самый скучный этаж предстал перед вами, дети, усмехнулась Ришелье. А вот в этом мы полностью согласны с Клеменс, подтвердила Лаун. История магии Франции. Это была первая дверь с гобеленом в виде французского флага и Лувра. Кажется, это была какая-то картина, но Поттер не помнила, какая. Предмет ведет очень старая и очень вредная Валери Руссо. Кабинет всеобщей магии, небольшой, но гораздо уютней. Но история не самая страшная для вас. Этикет, вот головная боль всех младшекурсников. Ришелье махнула в сторону огромной двери с резными стеклами и сверкающими балдахинами по бокам. Розе не очень понимала, почему старостам так не нравится этот кабинет. Вроде бы благое дело, научить правилам поведения. Может, просто учитель стрёмный, Розе не знала. Уроки с мадам Руссо начнутся как раз завтра, вот и испытайте всю прелесть высшего света Франции века так 16-го. Ребята рядом с ней зароптали. Видимо, они думали, что уроков завтра не будет. Хаем, если честно, Поттер думала то же самое, но не судьба. А вот там что? Ткнул в сторону маленькой двери какой-то мальчик. Матиас улыбнулся. И улыбка эта была какая-то хулиганистая, предвкушающая. Розе видела такую же улыбку у парней, когда те собирались прыгнуть с тарзанки. Кабинет ухода за магическими существами. Что? Розе расширила глаза. Так что, единороги все-таки существуют? Вот обрадуются же ее подруги в Англии, когда узнают об этом. На этом наша экскурсия заканчивается, объявила Лаун, улыбаясь. Библиотека вам будет показана месье Шера после урока языка, а кабинет зельеварения вам пока не нужен. Надеюсь, вы запомнили все, что мы вам показали. Все дружно кивнули. Мервилл Люкс. Тогда сейчас мы с вами спустимся вниз и разойдемся по башням, а то я уже вижу ваши усталые лица. Розе устало улыбнулась. Скоро она увидит свою новую комнату, в которой ей предстоит жить целых 7 лет. У главного зала старосты разделили их на 3 группы по факультетам. Сначала они шли вместе до 1-го этажа, слушая восторженную бубнишку Матиаса, но у первой лестницы разделились. Небо улетели в восточную башню, и вместе с ними пропало все веселье, ни Ришелье, ни Лаун разговаривать не желали. Ученики Луны ушли в северную башню, а лучезарное солнце направилось в свою южную. Чтобы разогнать как-то гнетущую тишину, Ришелье рассказывала им, что это была самая теплая башня из всех, расположенная гораздо ниже, поэтому и порывы ветров были и не такие сильные, что даже каминов не было, в отличие от северной и западной башни. Пока она болтала, Розе посчитала, сколько было учеников на ее факультете. 12 вместе с ней, но это без французских учеников. поровну, 6 мальчиков, 6 девочек. Что ж, а ей с первого взгляда показалось, что это женская академия. Как бы не так, путь был недолгим. Чем ближе они приближались, тем солнечней становился интерьер коридоров. На окнах висел светлый персиковый тюль с вышитыми оранжевыми цветами. Ковры становились желтыми и напоминали песок на пляже, а обои покрывались позолотой. Веточки имен все больше приобретали солнечные вензеля. Где-то тут была и ее крохотная веточка. Интересно, а у ее бабушки какой факультет был? В кабинете мадам Максим девочка совершенно не обратила на это внимания. Двери у входа в башню не было. Полукруглая арка, завешенная яркими модулями и цветными стеклышками. Разве это напомнило логово хиппи, но никак не элитную академию? Ришелье остановилась перед входом и смерила их серьезным взглядом голубых глаз. «Советую отбросить всю слабость и страх перед этой аркой. Вы с факультета солнца, а солнце – это сила. Сила, которая выжигает и слепит врагов, но в то же время является путеводной ниточкой во тьме. Не напрасно световой день гораздо длиннее ночного. Свет – это победа. И наш факультет принимает именно таких людей, амбициозных, с силой духа, тела и магии. Если вам не нравится», она посмотрела на всех с ярко выраженной злостью, «если они посмеют сменить факультет, то двери Шармбатона всегда открыты, а святоши с неба примут вас с распростертыми объятиями. Мы же ждем от вас гордости за себя и других, успехов в магии и науке. Будьте же достойны, дети», а вместе с ними и Рази, притихли. Она даже не подозревала, что Ришелье может сказать что-то настолько серьезное. Клеменс приподняла уголок губ в улыбке. Значок старосты блеснул в лучах солнца. Вся нервозность и злость испарились в одно мгновение, и она превратилась в милую, сияющую гордостью девушку, старосту. Видимо, это была какая-то проверка. В центре комнаты стояла статуя святой Элизы с распростертыми руками. Глаза у нее были полузакрыты, а вид, словно у дикой танцовщицы над костром, совсем не похожий на благовоспитанную женщину, какой она была на портрете у кабинета белой магии. Впрочем, хозяйка кабинета тоже была неоднозначна, и похоже чтила эту святую, как ее соседки в Литтл-Уингинге верили в бога и прочую религиозную муть. Рази как наяву помнила белесые глаза мадам Шанси, ее белую кожу и холодные руки. Странно, что она была деканом солнца. Поттер бы лучше на этой роли представила Энгюса. «Заходите, юные солнышки». Гостиная встретила их, как и неудивительно, яркой обстановкой, даже роскошной. Рази задумалась, сколько же нужно денег на все эти золотистые и бронзовые статуэтки и вазы, светлые диванчики, стеклянные столы, бахрома и амперские вензеля. Рази вздрогнула, когда прямо позади нее раздался красивый южный голос, но язык она не могла разобрать. Ришелье же его прекрасно поняла, видимо, из-за каких-то чар, о которых Рази так и не спросила, и направилась в центр комнаты. «Наша гостиная круглосуточно в вашем распоряжении, но это общая для всех курсов факультета комната. На каждом же этаже вашего курса есть своя небольшая комната, где вы можете пообщаться, неожиданная информация. Но так как академия настроена на либеральность и доступность, рядом с оранжереей есть общая гостиная для всех трех факультетов и зайти туда может любой желающий». Ришелье хитро улыбнулась, будто бы вспомнила что-то интересное. «И ни один профессор или надсмотрщица не может туда зайти. Очень полезно, когда хочешь устроить вечеринку». Послышались смешки. Рази улыбнулась вместе со всеми, представляя этот уголок радости и свободы. «А комнаты у нас поодиночке?» «Да», — спросила пухленькая американочка в конце толпы. «По крайней мере, Поттер думала, что это американский акцент. А нет, мы же вам рассказывали, что Шармбатон за равенство, толерантность и коллективность. Вы ни в коем случае не должны отдаляться от своих однокурсников, поэтому комнаты рассчитаны на трех человек, причем совершенно разной национальности». Рази, если честно, эта новость понравилась. Темнота и пустота чулана под лестницей оставили серьезный след у нее на сердце, поэтому жить в одной комнате с двумя другими девчонками было прикольно. Тем более можно будет познакомиться и узнать культуру других стран. Интересные все же традиции у этой академии. Не то что школа у нее в Суррее, плессированные юбки, строгие морды учителей и затхлость. Ребята рядом с ней особо возмущения тоже не выразили. Клеменс улыбнулась, доставая из кармана альбомный лист с беглым завитушным почерком. «Сейчас я зачитаю ваши имена и расположение комнат. Поднимайтесь вверх по лестнице до первого поворота, там и будут ваши комнаты». Рази была в конце списка. Пусть их и было человек 12, но когда дошла очередь до ее имени, народу осталось немного. Камилы уже тоже не было, но Поттер очень надеялась, что они попадут в одну комнату. Клемин согласила ее номер, который оказался не номером, а словом, красивым названием одной из французских провинций, Бордо. «Это с каждой комнатой так?» – спросила она старосту. «Конечно». Пятый директор академии решил немножко приукрасить академию и ввел эти надписи на дверях комнаты, чтобы связь со страной лучше ощущалась. «Не волнуйся, никакой разницы между комнатами нет». «Ясно». Крепко выдохнув, девочка поспешила наверх. Ступеньки были каменными и отливали белым светом, и на вид были очень скользкими, но идти пришлось недолго. Сразу же показался проход в большую залу с надписью «Первый курс», и девочка поспешила внутрь. Комната нашлась быстро. Пусть Рози не знала французский, но надпись «Бордеаукс» была очень похожа на ее английский вариант. Девочка с любопытством схватила ручку и распахнула дверь. Камилла Торрес, сверкая оливковыми глазами в свете ламп, улыбалась ей, сидя на кровати и разбирая чемодан. Рози счастливо улыбнулась и махнула ей рукой. Вторая девочка была полной противоположностью Камиллы, светлокожая с серебристыми волосами до плеч. Она мягко улыбнулась ей, чуть скованно и нервно, но Поттер понимала ее. Новая обстановка и возможность прожить всю оставшуюся учебу с новыми, незнакомыми людьми, выбивала из колеи. «Сандра», — представилась блондинка с очень смешным акцентом. Рози не смогла распознать его. Рози ответила, но по глазам девочки было видно, что Сандра не поняла его или не могла выговорить. Так или иначе, блондинка кивнула головой и занялась своими вещами. Рози счастливо вздохнула, опускаясь на кровать. Покрывало было мягким и шелковистым, не то шерстяное, что было в чулане. Да и в окне был виден красивый вид на горы и сады, а в каморке совсем не было окон. У Дурсли вообще было все не так, как в Шермбатоне. Девочка блаженно прикрыла глаза, скидывая рюкзак на пол. Усталость накатилась бурной волной, тело налилось тяжестью, а глаза отказывались снова распахнуться. Счастье наполнило Рози Поттер так, что она не могла подняться и разобрать сумки, а могла только лежать, слушая колыхание веток и свист ветра, вдыхать пряный воздух и наслаждаться жизнью. «Сиротка, которая всю жизнь будет жить, как бездомная», — шептал ей голос кузена. «Ну и кто теперь живет лучше, а, Дадли?» Ее жизнь у Дурсли официально закончилась. Теперь она ученица Шермбатона, волшебница из факультета солнца, и свободная, мелькнула последняя мысль в голове перед тем, как юная героиня магической Британии заснула. Мервилл Люкс, чудесно. Примечание к части. Данная глава скорее насчет информации о самом Шермбатоне, чем тут происходят какие-то действия. Знаю, что главы не было очень долго, и я не могу оправдаться, почему же так произошло. Просто простите. Надеюсь, у этого фика еще остались читатели. Удивительные. Прекрасный коллаж к факультетам от моей постоянной читательницы Дианы. https://mvk.com/val/133525547100. Глава 7. Голоса в ночи. Утро встретило Розали Поттер отнюдь не песней райских шермбатонских птиц, а громким визгливым голосом, крепкой хваткой на плечах и запахом чего-то горелого. Громко застонав, Поттер несколько раз поворочилась, пытаясь сбросить надоедливую конечность, но только еще сильнее растревожила свой все еще пытающий остаться в спасительной неге мозг. Солнце ярко светило в глаза, ослепляя, но девочка могла поклясться, что именно вчера, завалившись на ночь, глядя в комнату вместе с Торрес и Сандрой, задернула тонкие льняные занавески с вышитым гербом Шермбатона. Хватка на плече стала еще сильнее, а запах горелого усилился. «Рози!» – послышался южный тембр Камиллы. «Рози!» которая все еще хотела заснуть и не просыпаться после такого тяжелого дня, только вяло помахала рукой, имея в виду «отстань, ты не видишь, что я сплю». Но соседка продолжила что-то неразборчиво бормотать на испанском, все сильнее надоедая Поттер. «Правильно говорят, что испанцы слишком шумные». Поттер раздраженно хмыкнула, принимая вертикальное положение, и тут же зажмурилась. Огонь слепил глаза. Винтажный голубоватый торшер, что стоял рядом с ее кроватью, дымился, рыжие огоньки пламени лизали деревянную ножку и поднимались к кружевным окантовкам. Охватки на плече, оказывается, никакой и не было, просто жар от огня опаливал спину. Вот организм и воспринимал это как раздражение. Да и солнечного света не было, за окном чернела глубокая звездная ночь. Девочка отпрыгнула подальше, чуть не свалившись с кровати. Откуда же взялся огонь? Камилла что-то непонятно вопила, яростно взмахивая палочкой, но только ничего определенного у нее не выходило. Огонь все еще горел, а голову Поттер сжимали словно в железные тиски, а в голове будто что-то шипело и билось, пытаясь выбраться. Рози отчаянно схватилась за голову, сжимая, пытаясь хоть как-то ослабить невыносимую боль. На колени капало что-то горячее, впитываясь в ткань пижамных штанов. Открыв ослабевшие и опухшие глаза, девочка прикоснулась к ноющему носу и, затронув что-то горячее и жидкое, поднесла к глазам. Кровь. Ярко-алой струйкой она капала на ее колени. Рози как-то слышала, тетя говорила, что у Дадли была такая же дрянь, и сваливала на подростковый возраст и давление. Но сейчас еле соображающая девочка мало сомневалась, что причина в этом. В голове кто-то упорно долбил. «Моя магия». В уши будто наложили ваты, громкий голос Торрис уже превратился в слабый и надрывный. А потом все прекратилось. «Агуаменти». Раздался глубокий властный голос, и огонь затух. Рози разлепила соднящиеся глаза, когда ее щеки коснулось что-то холодное и мягкое. Сквозь пелену она видела расплывчатый силуэт женщины в белом. Даже сейчас, с болью в голове, она с одного взгляда определила, что это ее декан, беловолосая Диана Лоран Шансьё. Ее бледные с какой-то розоватой радужкой глаза смотрели на нее строгим и одновременно заинтересованным взглядом. В уголках губ притаилась не то улыбка, не то презрительная гримаса. Бледные волосы колыхались в прохладном горном ветре. Кто-то открыл окно. Рози подозревала, что это сделала Камилла. Когда она ее видела в последний раз, та стояла как раз у открытого настежь окна. А Сандра где была она? Рози вскинула голову, и в тот же момент декан схватила ее цепкими журавлиными пальцами за плечо, аккуратно поднимая. Рози же, покачиваясь, пыталась отыскать Сандру, но та будто испарилась. «Пойдем, милая, тебе нужно отдохнуть». Резкий французский акцент резал по английским ушам девочки, а в голове будто кто-то противно насмехался, и в области шеи горело. Те чары, что использовали старосты для прекрасного языка, испарились. Да что же такое? Сильные руки, хотя казалось бы в этих тонких бледных руках и силы-то не должно быть, грубо подняли ее вверх, так, чтобы она стояла. Ноги подкашивались, и Рози прислонилась к Диане, чтобы не упасть. Где-то рядом что-то быстро тараторило на испанском Торрис, а глаза слипались и ужасно хотелось спать. И настойчивый голос стал пропадать. Сверху послышался легкий, но с примесью стали, голос декана. «Клеменс, уведи ее в лазарет», — резко отчеканила Диана, направляясь в сторону. Глаза все еще слипались, поэтому Рози только по запаху тех мерзких, шоколадных духов Ришелье поняла, что это она, так крепко схватила ее за руку, сжимая бледную кожу и сбивчиво зашептала на ухо. «Сколько же с тобой проблем, Поттер?» Но слова отдались сплошным эхом, глаза закрылись, а ноги, словно из них вынули все кости, подкосились, а в голове будто огнем выжгли несколько слов. «Не забудешь», а потом темнота. Первое, что увидела Розали Поттер, когда проснулась, это был ажурный, голубовато-золотой потолок с изображением медведьмы и целого поля раненых. Картина была не слишком радостной, но зато, посмотрев на нее один раз, захотелось как можно меньше болеть, ломать себе что-то и вообще умирать. Рози пару раз моргнула. Зрение было чуть расплывчатым, нечетким, в голове что-то гудело, словно рой бешеных пчел пытался выбраться из бедной Розиной головы. Послышался шелест ткани, а потом равномерный, булькающий звук, будто бы откуда-то лилась вода. Рядом с ней кто-то стоял. «Кто вы?» — хрипло шепнула девочка. «Лекарь», — ответил ей размеренный глухой голос, мужской, как она поняла. Странно, Рози всегда думала, что в школьных лазаретах врачей и мужчин не бывает, да и Шармбатон больше походил на место более женское. «А что я тут делаю?» Вопрос вышел несколько скомканно и хрипло, а не так насмешливо и уверенно, как хотела Поттер. Лекарь же, похоже, этого не заметил и продолжил помешивать жидкость в зеленоватой колбе. Повернув голову, она увидела небольшой столик из отшлифованного дерева и высокого мужчину рядом с ним. Его пшеничные волосы светились в лучах солнца, но загорелое лицо оставалось настороженно серьезным. «Отдыхаешь, восстанавливаешь силы после стихийного выброса магии». Рози рассеянно моргнула. «Выброса магии?» Лекарь кивнул. «Ты подожгла торшер во сне. Видимо, ты настолько напугалась и перенервничала, что произошел скачок магии», — размеренно произнес он. На секунду мелькнула его палочка, над колбой щелкнули ярко-белые искры. Жидкость забурлила и успокоилась. «Что это?» — спросила девочка. «Невкусное восстанавливающее зелье силы». «Невкусное?» переспросила она. Лекарь снова кивнул и протянул ей сосуд. Зеленоватая склизкая штука доверия ей не внушала. «Очень. И ты будешь его пить». Рози сморщилась, но взяла колбу. Усталость и боль все еще была сильна, поэтому Поттер была не готова спорить. А зелье на самом деле оказалось мерзким. Точно из тухлых апельсинов выкачали сок и добавили туда уксуса. Да и еще что-то, напоминающее песок, хрустело на зубах. Рози не хотела думать, что это могли быть измельченные кости какого-нибудь зверя. От отвращения у Рози заслезились глаза. Пришлось положить руку ко рту, чтобы не стошнило, а никаких таблеток не было. Да, лекарь же, который до сих пор ей не представился, посмотрел на нее, как на дуру. Ясно, я поняла. Гадость, так гадость. И огромным глотком допила зелье. Стоит признать, что уже через пару минут пелена перед глазами прошла, слабость в ладонях исчезла, а ребра перестала жать. Рози поблагодарила за зелье, признавая, что оно было эффективным, пусть и до ужаса мерзким. «А вы можете мне рассказать, почему я подожгла лампу? Это ведь ненормально. Как-то 10 лет назад одна девушка с перепугу превратила своего кота в лягушку, еще одна сломала кровать, третья разбила вазу и подожгла все занавески. Я уже не говорю про то, что случилось с мужской половиной академии. Просто от перенапряжения магия может вспыхнуть, как фитиль. В раннем возрасте это происходит очень часто. Позже она устанавливается, и больше таких проблем не приносит». Рози приподнялась. «А кто-нибудь пострадал?» Мужчина на секунду замялся, переставляя шкатулки с травами, но потом снова вернулся к работе. До летального исхода не доходило. По книжкам Рози знала, что летальный исход обозначал смерть. Но то есть пострадавшие были, а что если и она кого-то ранила своим волшебством? Поттер пыталась вспомнить ту ночь, но на ум приходили только испуганные глаза Торрис. Сандру она не видела. «А я? Ты всего лишь подожгла торшер, твои соседки проснулись от запаха дыма и побежали за помощью». Рози облегченно вздохнула. «Хорошо, а то она уже нафантазировала себя всякого. А сколько я тут пробыла?» «Почти 15 часов». Рози аж подпрыгнула. «Она что, провалялась тут почти сутки? Из-за выброса магии? Да как такое вообще возможно?» Но лекарь не стал отвечать ее вопросы. Он без предисловий взмахнул над ней палочкой, задумчиво покачал головой и позвал эльфа. Лопоухое создание в платьице появилось через секунду, сверкая голубыми глазами. Выражение ее лица напоминало восторженно вдохновленное, как у Дадли перед кремовым тортом. Рози уже заявляла, что ей не нравятся данные существа, но после такого истощения ей было абсолютно все равно. Лекарь же не повернулся к нему, казалось, даже не обратил внимания, только произнес что-то длинное и певучее на французском, отчего глаза эльфа еще больше заблестели, и подал Рози еще один маленький флакон с перламутровой жидкостью. Его она выпила без колебаний, пусть и не знала, что это такое. Эльф исчез и появился вновь спустя 5 минут. В руках он держал резной поднос с фруктовым салатом, соком и небольшими сэндвичами. От вида аппетитной еды у девочки заурчало в животе. Она и забыла, когда последний раз ела. Рядом же с ним парил клубок ткани, который позже она осознала, как ее школьную форму, красивую белую блузку и голубую атласную юбку. Рози закусила губу, плотоядно посматривая на завтрак. Конечно, это будет неприлично, если она выйдет отсюда в белой ночной сорочке, которая пусть и была чистая, но все равно не соответствовала правилам академии. Рози представила, как вытянулось бы лицо мадам Дельфии и хихикнула. Лекарь кинул на нее последний задумчивый взгляд, пожелал ей приятного аппетита и рассказал, что в полдень за ней придет домовой эльф и отведет в класс, где должны будут находиться ее однокурсники, если уже не находились, потому что занятия начинались в 9 часов утра, а судя по яркому полуденному солнцу, сейчас не меньше 10. Вот и не получилось влиться в новый коллектив нормально, вечно все как через задницу. После быстрого завтрака девочка еле как оделась, поскольку чуть не упала на пол, когда вставала, а чертовы пуговицы, которых, кажется, была чуть ли сотня, все не хотели застегиваться. Это ведь не Дадлин разношенные футболки и простецкие льняные сарафаны. К элегантности французской академии еще нужно привыкнуть. Видимо, на это и язык им дали дополнительный месяц. Хотя лично по ее мнению, это нечестно, так выделять иностранных студентов от коренных французов. «Дири отведет юную мадмуазель в классные комнаты», прошептал лопоухий эльф рядом с ней, вопросительно приподнимая брови. Те состояли из одной складки безволосой кожи. Рози крепко вздохнула и кивнула. Начинался ее первый день обучения. Она же так долго этого ждала, особенно вчера, на экскурсии по академии. «Нам ведь идти на третий этаж?» «Да», — спросила Поттер, поднимаясь вверх по мраморным ступенькам. Двери лазарета за ней закрылись. «Но не, мадемуазель», — мотнул головой эльф. «На третьем этаже комнаты практических предметов, таких как чары, защита, трансфигурация. Ваше же расписание начинается с урока языка, а это комната у стеклянного сада». «Стеклянного сада?» – непонимающе пробурчал Рози. «Нам не показывали его вчера, и не должны были, мадемуазель. Сады обычно в первый день не показывают». «Ясно». Дальше их путь был наполнен молчаливой гнетущей тишиной. Рози осматривала золотистые гобелены, на которых вились веточки имен, и думала о том, что Шармбатон довольно большой, раз она заметила новые коридорчики, которых не видела вчера. Не все из них отличались помпезностью, как главные коридоры. Некоторые, как видела проходящая мимо Поттер, были скудно обставлены, а картины и зеркала накрыты белой тканью. Некоторые были даже без обоев и гобеленов, сплошной белый камень и несколько медных факелов с резными шкафами и тумбочками. Шармбатон, казалось, вмещал в себя изысканность и эстетику, похожие и непохожие, простоту и творчество. Было ясно, что судить по первому взгляду о нем нельзя, хотя цветочный запах все равно витал в воздухе. Пришли к классной комнате они, кстати, быстро. Эльф с ней распрощался у самого входа. Небольшой арки из кованого, выкрашенного в белый цвет металла и обвитого цветочной лианой. Рози на секунду постояла у входа, боясь войти и предстать перед толпой детей, которые будут смотреть на нее и переговариваться. Рози ненавидела внимание, благо не была этим избалована в детстве, но все-таки вошла. Первое, что ее поразило, это, конечно, сама комната. Она была большой, второй вход выходил в сад, но он был слишком далеко, чтобы получше рассмотреть растения. Стены были стеклянными с белыми деревянными рамами. Парты обычные, из коричневого дерева, сидели за ними по двое, выстроенные в три круга. За большим столом в центре восседал мистер Лазаршера, заместитель директрисы. Ух ты, урок французского ведет сам заместитель директора. В Розиной прошлой школе такого бы точно не случилось. Директор и ее заместитель никогда не покидали свои кабинеты и уж тем более не вели уроков. Но, как и боялась Поттер, все взгляды устремились на нее. Взгляды почти 40 человек со всех трех факультетов. Девочка нервно застыла на месте, сжимая ткань юбки. Мистер Шера перевел на нее ясные голубые глаза, осмотрел внимательным взглядом и чуть улыбнулся, приглашающим жестом руки указал на пустую парту в самом центре второго ряда. Рози нервно улыбнулась, радуясь, что он ничего не сказал по поводу ее валяния в лазарете. Ее однокурсники молчали, никто ничего не говорил и уж тем более не шептал. Все, как один, смотрели на нее с какими-то неясными эмоциями, которые она не могла определить. Парта оказалась удобной, гладкой и неисписанной. Только когда она села, то поняла, что тетрадки и ручки у нее не было, но осмотревшись, убедилась, что не было их и у других. Неужели в этой школе язык изучали устно? Как странно. Ее соседки по комнате Камилла и Сандра сидели на третьем ряду, друг с другом. Рози немного огорчилась, что эти две подружились быстрее и Поттер опять стала третьей лишней, но быстро отбросила эти мысли. Все же она лежала у лекаря целый день. Камилла, заметив ее взгляд, тепло улыбнулась, перебросив оливковую косу через плечо. Волосы у нее были красивые, черные и густые, не то что у Рози. Черные, блеклые и выжженные на концах и совсем не густые. Рози заметила, что многие девочки тут были очень красивы. «Мадмуазель Поттер, поскольку вы немного опоздали, я разъясню вам ситуацию», — заговорил вдруг мистер Шера, оторвавшись от кипы бумаг. «Чтобы начать учить язык, я должен понять, на каком уровне вы находитесь сейчас. Боюсь, что я совсем его не знаю», — прервала его Поттер и тут же пожалела о своей вспыльчивости. Голубые глаза заместителя довольно ясно горели упреком, но задерживаться на этой ситуации он не стал. Вместо этого взмахнул палочкой. Со стола взлетела небольшая книжка в мягкой обложке и длинный лист бумаги с пером и чернильницей. «Но все же тест вам пройти придется, не может же быть все так безнадежно. Я знаю, вы изучали в магловской школе французский». Дети рядом заголосили. Рози услышала только избранное. «У маглов и быть такого не может». Щеки вспыхнули от стыда. Она опустилась глаза, стараясь чуть ли не дыру просверлить в листке бумаги с тестом и небольшой книжице, где ветвистым текстом было написано «Основы грамматики». Перо перед ней тоже было награждено яростным взглядом, но по другой причине, она не умела писать пером, да и считала это какой-то дикой, старомодной вещью, и не она одна такая была. Многие тоже довольно коряво дописывали свой тест и держали явно неправильно и непривычно. Эх, надо будет узнать у кого-нибудь, почему такие старые порядки в магической стране. Интересно, а на ее родине так же, а в Хогвартсе? Тест был тяжелым. Рози же говорила, что она ничего не понимает в французском, и смогла ответить только на теоретические вопросы, да и те больше по интуиции, да составить банальный диалог, вспоминая скудные школьные знания. Внезапно так стало стыдно, что она опозорится перед преподавателем, но потом она поняла, что тут все иностранные студенты и это нормально. В общем, с тестом она расправилась быстро. Остальные в это время то дописывали его, то читали книжонку или пялились на фикусы в горшках. Тест она положила на стол преподавателю, не смотря ему в глаза. Еще некоторое время ушло на то, чтобы выслушать лекцию о языке, его распространение и появление от мистера Шира. Он даже добавил несколько интересных фактов о латинском, старом франко-германском государстве, Франции эпохи Возрождения и Гюго. Рози слушала все это с интересом, позабыв про внутреннее напряжение и страх, вместе смеялась с однокурсниками и даже поболтала с несколькими девчонками с Луны, которые говорили на английском. Выходила она оттуда счастливая. Завтра должны быть проверены тесты и начаться учебная программа. Как Рози и думала, был полдень, а значит время обеда. Все торопились в трапезную, но шли культурно, не толкались и не шумели, даже по парочкам. Рози тоже встала рядом с каким-то мальчиком с яркой эмблемой неба на руке. Ее солнце светилось еще ярче, ловя яркие блики от стеклянных люстр. Разговорившись с ним, пусть и с трудом, она узнала, что первым уроком у них был этикет, а она пришла как раз к самому началу французского. Рози рассеянно кивнула, думая о том, что же было на этом пропущенном уроке этикета и сильно ли она отстала. Двери трапезной были открыты, когда они подошли ближе. Три стола уже были заставлены едой, а от тарелок и блюд поднимался белесый пар. Рози не особо хотела есть, она совсем недавно позавтракала, в 12 часов, да, но смотря на аппетитные салаты, розоватое запеченное мясо и рыбу, она все же не смогла устоять. «Рози!» — окликнул ее знакомый южный испанский акцент. Камилла махала ей со стороны их солнечного стола, сидя как раз с края, заняв место Поттер. Девочка улыбнулась, на душе сразу стало так приятно, что соседка ее не забыла, и поспешила к месту за столом. Поговорить, конечно, было ни о чем. Они же не знали языка друг друга, а сносный французский Лазар Шир обещал только через месяца три. Но Поттер не особо расстраивалась, ей и так было хорошо. Атмосфера за столом была такая веселая и дружелюбная, что с лица девочки за весь обед так и не сошла улыбка. Кажется, она уже полюбила Шармбатон. «Ты не идешь?» – спросила ее Клара Морган Картер, веселая американка с двумя русыми хвостиками и большими ореховыми глазами. «Отправить письмо?» – Рози познакомилась с ней на обзорном уроке истории Академии, когда девочка услышала знакомый английский язык, пусть и немного не такой, как она привыкла, но все-таки знакомый. Клара была родом из Техаса, и ее акцент был до ужаса смешным. Но сама Картер была довольно милой и дружелюбной, она ни слова не сказала о ее отдыхе в лазарете и ее избранности. Только заодно это она уже завоевала сердце Рози. Письмо, Клара пожала плечами, будто бы это было само собой разумеющейся вещью. «Ну да, домой, родителям. Они же скучают», — Рози скривила губы. «У нее нет родителей и писать ей некому». «Нет, Клара, я не пойду». «Ну, ладно», — протянула она, немного подозрительно посматривая на нее. Определенно, она не знала, что у девочки, которая выжила, не было родителей. Картер взмахнула листком бумаги и побежала в сторону магической почты, как обозвала ее Поттер. Туда ушло много учеников, все хотели рассказать о новых впечатлениях близким. Вот только у Рози не было близких. Девочка забежала в комнату, плюхаясь на кровать, силясь сдержать подступавшие слезы. Конечно, она уже привыкла, что у нее не было родителей и никто не интересуется, каково ей, и не дарит родительскую любовь, но с каждым разом, когда она видела других детей, у которых были родители и которые спрашивали о ее родителях, она просто хотела расплакаться. Было обидно и на судьбу, что отобрала у нее самых близких, и на себя и свою слабость. Поттер уткнулась лицом в цветастую подушку. Ну вот, а день так хорошо начинался. Слезы все полились из глаз. Слабачка шепнула что-то в голове и разойкнула, подпрыгивая. Странный голос принадлежал точно не ей, а в комнате никого не было. Странно, она не была шизофреничкой, чтобы слышать голоса. По крайней мере, она на это надеялась. «Эй!» – шепнула она, но никто не отозвался. Рози засмеялась сама над собой. «Ну что за дура? Слабачка, так еще и сходит с ума, разговаривая с воздухом». Про голос в голове она уже забыла, поудобнее укладываясь на кровати и засыпая под мирный вой ветра в саду и запах свежих цветов. Про то, что этот голос шептал ей в ночь, когда сгорел светильник, она и не вспомнила. Так и прошел ее первый день в Академии волшебства и магии Шармбатон. Позже же Рози вспомнит, что это был один из одновременно самых лучших и самых худших дней. Примечание к части. Ваши отзывы очень приветствуются. ТК, я очень хочу узнать, что вы думаете о данной главе. Жизнь Рози в Шармбатоне в следующих главах пойдет гораздо быстрее, чем в этой. Глава 8. Несчастливый праздник. Так это ты. Воскликнула кудрявая девочка в черной школьной мантии с значком Хогвартса и расширила от удивления карие глаза. Рон рядом с ним тихо фыркнул, считая это до ужаса комичным, но девочка услышала и перевела на него недобрый взгляд, чуть сузив глаза. «Да, я Невилл Лонгботтом», – неуверенно ответил мальчик, опуская взгляд вниз, на дубовый пол купе Хогвартса Экспресса. Потертости и матовое покрытие стали для него интереснее, чем пытливый взгляд ворвавшейся к ним в купе девчонки. Тревор протяжно квакнул где-то рядом, а ведь все проблемы начались из-за него. Именно он привел сюда девчонку, ладно хоть не весь поезд. И какой дурак придумал, что внимание положительно влияет на человека. Мерлин, иногда бабушка бывает такой жестокой. На него и так пялилась вся платформа. А я Гермиона Грейнджер, представилась девочка, а потом перевела взгляд на Рона и крысу, которую он безуспешно пытался заколдовать. «А ты?» – Рон откусил кусок сладкой сдобы и улыбнулся, протягивая руку. «Рон Уизли». Гермиона скривила губы, видимо заметив его пятно на носу. «Или что-то другое. Как этих девчонок понять?» «Приятно познакомиться», а потом снова вернулась к нему. Невилл поглядывал на нее из-под опущенных ресниц. «А у тебя есть шрам?» «Да-да, вот тут, на шее». Лонгботтом оттянул воротник белой рубашки и указал дрожащим пальцем на белесую полоску шрама. Он был неровным, и Невиллу всегда стыдился его. Но девочка, видимо, никакой брезгливости не испытала, только внимательно его осмотрела и кивнула головой, будто бы подтверждая что-то важное для себя. Невилл облегченно выдохнул. Это уже второй человек, который относился к нему дружелюбно. Никаких шепотков, презрительных гримас и насмешек. После обнародования новостей о том, что Лонгботтом новый мальчик, который выжил, Невилл ожидал чего-то другого, а смена обстановки после деспотичного дома бабушки немножко покоробила юного наследника семьи. Было страшно, очень страшно, уехать одному в Хогвартс без поддержки. Ясно, приятно было познакомиться, больше не теряя свою жабу, Невиллу. Я ее еле как нашла с помощью старост. Девочка высокомерно задрала голову и открыла дверь купе, а потом обернулась, закусив губу и взмахнула каштановыми волосами. Взгляд ее был устремлен на Рона. «Ах да, у тебя грязь на носу, вот тут». Она постучала пальцем по носу и ушла. Невилл робко улыбнулся, когда Рон стал отчаянно тереть пятно на носу и одновременно пожевывать конфету, да еще и ругаться на высокомерную девчонку. Невиллу же Гермиона понравилась. Она нашла его жабу и ни слова не сказала по поводу его статуса. Рон же, кажется, был не так впечатлен. «Выскочка», – пробурчал он, заедая стресс от колкого замечания шоколадной лягушкой, которую Невилл вместе с пирожными купил на деньги, выданные бабушкой. Золотых монеток было немного, поэтому и сладостей тоже. Пусть и неправильно, но Лонгботтому было немного стыдно, что он не мог купить все, что хотел, учитывая то, сколько было у их семьи денег, и еще то, что бабушка хладнокровно назвала его слишком пухлым для пирожков и конфет. До слез обидно. Да ладно, может, она просто слишком волнуется, попытался защитить ее Невиллу. По крайней мере, у него так было. Рон же фыркнул. А по мне так, она самая натуральная зазнайка с Рейвенкла. Ты, кстати, на Гриффиндор? Да, мама сказала, что это самый лучший факультет. Вся моя семья там училась. Невилл робко кивнул. Я надеюсь, бабушка была бы рада. Мои мама и папа тоже из Гриффиндора, хотя я был бы не прочь пойти в Хаффлпаф. Говорят, там хорошо. Лонгботтом уже представил, как мог бы общаться с мадам Спраут по поводу редких растений, завести друзей, а главное, никто бы не называл его слабым и недостойным. Хаффлпаф был факультетом добряков, а разве не Виллу не добряк, но ведь мальчик, который выжил, должен поступить на Гриффиндор. Да, статус героя все еще был для Невилла в новинку. Чрезмерное внимание пугало его, как хитрая лиса пугает трусливого зайчонка, а взгляды и шепотки действовали на нервы. Интересно, а Розали Поттер было так же тяжело? Невилл узнал по газетам и книжкам, что юную героиню должны были воспитывать в какой-нибудь магической семье, или ходили слухи, что она была воспитанницей самого Дамблдора. Она, наверное, к славе и почету была привычна с детства. Невилл почему-то видел ее слишком избалованной и высокомерной, с взглядом победителя и уж точно отсутствием всякой робости. А какой еще быть, если тебе с детства говорили, что ты убила темного мага столетия? Наверняка она жутко капризная. Интересно, а что с ней стало? Куда она пропала? Тот постыдный инцидент в поместье Лонгботтомов до сих пор преследовал его во снах. Он стал мальчиком, который выжил, убийцей смертоносного мага и обладателем шрама. Его родители погибли, защищая его, а мисс Поттер была всего лишь приманкой, уловкой. Ее родители даже не мертвы, просто навсегда потеряли себя и лежали на четвертом этаже Мунга. Уловка, обманка. Невилл бы с радостью отдал титул героя снова Розали Поттер. Она бы с этим справилась. Не то, что он. Жалкий слабак. Рон неожиданно ткнул его локтем в бок. Невилл вынырнул из омута мысли и поморщился от боли. «Ты меня слышишь? Так вот, главное, не на Слизерин. Мы ведь не темные волшебники». «Да», — Невилл утвердительно закивал головой, просматривая в окно. «Да, он точно не темный маг. Темная магия — зло, убившее его родителей. Бабушка его из дома выгонит, если узнает, что он поступил на Слизерин. Да и не поступит он туда. Куда ему? Хитрости в нем ни грамма». Невилл улыбнулся, когда из замутненного окна поезда показались очертания замка с горящими светом оконцами и высокими шпилями. Невилл улыбнулся. Вот и его дом на ближайшие 7 лет. «Нет, ну она просто сумасшедшая зазнайка», — возмущался Рон, размахивая руками в разные стороны. Невилл недоуменно посматривал на него, в то время как Дин и Симус предпочли отойти подальше, чтобы их не задело разбушевавшаяся ярость Уизли. «Вингардиум Левиаса, а не Левиаса. Ух, понятно, почему у нее нет друзей». Дин закашлялся, пытаясь скрыть внезапно подступивший смех, а Невилл улыбнулся, припоминая тот случай на чарах, где всезнающая Гермиона пыталась обучить Рона заклинанием. «Но она же лучшая в классе, вон как про нее профессора говорят». Рон вспыхнул, словно маг в лучах рассветного солнца. «Это потому, что она всю свою жизнь в библиотеке проводит. То-то у нее друзей совсем нет». «Ай!» Невилл, шедший чуть впереди, обернулся на вскрик. Уизли прижимал руку к плечу, о которой только что ударилась невысокая фигура в объемной мантии с курчавыми волосами. Девочка, поспешно вытирая слезы, быстрым шагом устремилась вперед в толпу, прижимая толстые книжки к груди. Рон потрясенно замер, в то время как Невилл проводил расстроенную фигуру Гермионы Грейнджер беспокоенным взглядом. «Зря ты так, Рон», — сказал он в ее защиту, — «она же просто помочь тебе пыталась, и друзья у нее есть, девчонки какие-то с Хаффлпафа», — добавил Симус, сильнее кутаясь в теплую ткань мантии. Октябрьский ветер в этом году был странно суровым и холодным. Опавшие, подгнившие и жухлые листья разметал октябрьский воздух, и теперь запах осени носился по всей школе. Рон рассеянно потер макушку. «Да знаю я, просто она такая высокомерная, сил нет, извинись хоть перед ней». Рон небрежно махнул рукой, что предположительно могло означать: «Да, потом или отстань, я не буду с ней разговаривать». Лонгботтом переубеждать друга не стал. Их дружба началась еще на платформе Хогвартс-экспресса и с тех пор только укрепилась, особенно когда они попали на один факультет и стали жить в одной комнате. Но Невилл не был лидером их дружбы, как и не стремился командовать, мальчик просто наслаждался тем, что у него наконец-то появились друзья. Поэтому Рона особо никто и не учил, ну, за исключением его братьев, но это отдельный разговор. «О, кажется, мы опаздываем», — пробормотал Дин. «Давайте быстрее спустимся к стадиону, пока ночь не наступила и МакГонагалл не влепила нам отработку. Не знаю, как вы, но я не хочу сидеть и драить полы вместе с Филчем». «Точно», — посмеялся Рон, и они все вместе стали спускаться вниз по тропинке к стадиону, где проводилась тренировка сборной команды по квиддичу. По дороге в честь праздника были разбросаны рыжими пятнами тыквы. Большие, словно каменные валуны, маленькие, с куриное яйцо, синие, голубые, желтые, о которых лесничий заботился и лелеял. Хэллоуин уже подступил к порогу замка. Суетливые домовики уже развесили паутину по замку, о чем попеременно жаловался Филч. Украсили длинными парафиновыми свечами подоконники и повесили на нитки под потолком, а ехидные улыбки тыкв были понапиханы чуть ли не в каждом углу. Невиллу не нравились эти тыквы. Вчера ночью, выйдя в гостиную, он чуть в обморок не свалился, заметив огромную тыкву в углу дивана. Да и мрачная обстановка не особо была по душе юному Лангбаттому. Но причина ненависти к этому празднику была совсем по другой причине, о которой он никому не сказал. Квиддичный стадион встретил их шумом и гамом спортсменов, которые усердно тренировались, перебрасывая мяч и вытворяя немыслимые пируэты на метле. Мадам Хуч, злющая и раздраженная, то и дело свистела в свисток. «Уизли, немедленно снижайся». «Да что такое-то?» «Вуд, немедленно отпусти его, а ты, Джонсон, продолжай играть. Вон, кольцо свободно. Напомните еще раз, зачем мы сюда пришли?» Зябко кутаясь в мантию, мрачно спросил Невилл, поглядывая на метлы, стройным рядом стоящие рядом с раздевалкой. Он все еще помнил тот урок полетов, как и его сломанная рука, и Малфой, растрепавшая его по зоре по всему замку. Рон кивнул в сторону своих братьев. Джордж просил принести ему его сумку, он помахал большой черной школьной сумкой в воздухе. «Да ладно тебе, Нев, мы же должны хоть чем-нибудь заняться, а то ты после третьего этажа пугливый, как новорожденный нюхлер». Лангбаттом вспыхнул, но ничего не ответил. Томас и Финниган тоже предусмотрительно промолчали. Видимо, считали это правдой, горько подумал мальчик, опуская взгляд. «О, вот и ты!» — воскликнул Джордж Уизли, размахивая ало-золотым шарфом Гриффиндора. Или это был Фред? Невилл за 3 месяца с трудом мог различить их. «Ну и где мои вещи?» Рон без предисловий бросил ему сумку. Что-то громко звякнуло, пшикнуло, и мадам Хуч подозрительно посмотрела на Фреда или Джорджа. «Видать, опять эксперименты неугомонных близнецов. И как тренировка?» — спросил Рон, блестящими от возбуждения глазами посматривая на летающих игроков. Джордж сморщил нос, понижая голос. «Да не больно. Оливер беснуется, потому что ловца нет, а набрать все никак не можем. После Чарли нормальных ловцов нет. Отправит, наверное, Алисию на это место, а на ее возьмем кого-нибудь другого. А Хуч злая, как Мегера, а мы всю команду набрать не можем». Невилл удивленно приподнял брови. Неужто во всем Гриффиндоре не было ловца, который смог бы играть за команду? Наверняка они просто еще не проводили набор, вот и жалуются. Если честно, Лангбаттом не любил квиддич. Вот вообще, неуклюжесть, полнота и робость делали его последним человеком, который будет играть в квиддич. Хотя иногда, посматривая на игроков и веселящуюся команду, у Невилла всплывала такая мысль, что он вот воспарит в воздух на метле, подхватит мяч и забьет победный гол. И как все будут чествовать его, неуклюжего Невилла Лангбаттома? Хлопать, приветствовать, замечать. Впрочем, его и сейчас замечали, причем очень хорошо. «Национальный герой, как же, поступил на Гриффиндор», кричали братья Уизли в день распределения. Невилл как сейчас помнил ту гордость, что он попал на факультет смелых, но в то же время был и страх. Страх не соответствовать ожиданиям, опозорить свой факультет, опозорить семью. Невилл точно бы не выдержал еще один укоряющий взгляд от бабушки. В своем письме, которое она слала каждую неделю, бабушка говорила ему, чтобы он был достоин памяти своего отца, Фрэнка. Вот только Фрэнк Лангбаттом был бравым Аврором и членом Ордена Феникса, а его сын слабак и неудачник, который по ошибке попал на факультет храбрых и отважных. Даже в Гриффиндоре с ее занудностью было больше силы, чем во всем Невилле. Невилл знал, что именно такие мысли крутились в голове однокурсников, когда они смотрели на него и недоуменно восклицали, как такой застенчивый мальчишка мог быть победителем темного мага. Как, Невилл и сам не знал, только становился с каждым днем все застенчивее от этих оценивающих взглядов, да заикался, как больной. Эх, да еще и праздник этот. «Эй, ребят, кажется, нам пора, пир скоро начнется». «И то верно», — воскликнул Джордж или Фред Уизли, подхватывая сумку и оборачиваясь. «Идите-ка в гостиную, мелкота, команда сейчас тоже разойдется, нечего тут шастать». И хитро подмигнув, ушел. Большой зал играл и искрил духом праздника. Будоражащая, чуточку драматическая музыка разносилась по залу, отдаваясь от каменных стен и глянцевых окон. Ученики, сидевшие за богато уставленными едой столами, смеялись, болтали и просто хорошо проводили время в ожидании прихода профессоров. Призраки веселились с самого утра, то вылетят из какого-нибудь укромного уголка и напугают по полусмерти, как с Невиллом, то подсунут голову в обеденное блюдо и будут смеяться за могильным смехом, как случилось с Ханной Аббат и Сьюзен Боунс, а кто и просто парил себе по замку и рассказывал ученикам всякие страшилки, а хитро подмигивающие черными пустотами тыквы наводили ужас больше призраков. По крайней мере, на Лангбаттома. Он сидел рядом с друзьями, вяло ковыряясь вилкой в фасоли и жареном мясе, хмуро склонив голову. Друзья, пытавшиеся выяснить, что же случилось с их другом сегодня, потерпели поражение. «А где Гринджер?» – спросил Рон, вертя головой из стороны в сторону. Невилл отвлекся от своего увлекательного занятия и рассказал другу то, что недавно передала ему знакомая однокурсница. Она в женском туалете для девочек. Парвати сказала, что она весь день там просидела, плачет. «Хм», – только и выдавил Рон. Большего он сказать не успел, так как из-за стола поднялась высокая фигура Альбуса Дамблдора в яркой, сверкающей мантии. Все учителя в этот день выглядели очень по-праздничному. Ну, кроме Снипа, но на него Невилл лишний раз старался не смотреть. Он все еще помнил цепкий взгляд Зельевара и его каверзные вопросы. Речь директора была недолгой. Невилл как раз следил, как Дамблдор, улыбаясь, рассказывает свою речь, и поминутно поглядывал, как Рон ел уже третью порцию, но тут массивные двери большого зала открылись, впуская невысокую фигурку профессора Квирелла, замотанной в тюрбан головой и испуганным выражением лица. Лангбаттом выпрямился, внимательно поглядывая на бегущего к столам преподавателей и профессора, как, собственно, и все остальные, сидящие в зале. «Что это с ним?» – пробурчал рядом сидящий Финниган, но ему никто не ответил. Квирелл остановился у самого конца обеденных столов и, задыхаясь, громко прокричал: «Троллы, троллы в подземелье! Я хотел вам сообщить», а потом без чувств упал на пол. Секунда и бум. Ученики подскочили со своих мест. Начался шум, гвалт, хаос. Старосты безуспешно пытались успокоить детей, но тщетно. Дети кричали, испуганно прижимаясь друг к другу. Невилла самого пробрала холодная волна страха и замерла неприятным криком где-то внутри. «Тихо!» – вскричал директор, усиливая свой голос магией. «Не паниковать! Старосты, уведите учеников в гостиные как можно быстрее!» Перси Уизли, старший брат Рона, окинул всех грозным взглядом и поспешил собрать детей, особенно младшие курсы, чтобы ровной линией вести их в башню подальше от предполагаемого тролля. То же самое делали и старосты остальных факультетов. Невилл заметил, какое неописуемое выражение страха застыло на лице Драко Малфоя, и порадовался бы, если бы ему самому не было страшно. Уже на выходе Рон ткнул его локтем в бок, привлекая внимание. «А как же Гермиона? Она же не знает про тролля». Невилл осмотрелся вокруг. Толпа его однокурсников в быстром темпе приближалась к лестницам, и, вполне возможно, что в такой суматохе их исчезновение никто не заметит. Они могли бы спрятаться где-нибудь за углом, подождать, пока все пройдут и тихо добраться до женского туалета на третьем этаже. Но дрожащие руки и судорожное дыхание железным молотком стучали в голове, отговаривая его от этой авантюры. Должны ли они спасать Гермиону, а если с ними что-нибудь случится? Рон на его неопределенную физиономию только покачал головой, утягивая его за локоть куда подальше. «Помнишь, что говорила шляпа на распределении? Смелые и отважные, Невилл, ты же не хорек, Мерлин, тебя подери, страшно. Да и к тому же твоя храбрость уже привела нас к наказанию, когда ты вызвался на дуэль с Малфоем». Рон фыркнул. «Вообще-то, если бы ты так не боялся каждого шороха, нас бы и не поймали». Бледное лицо Невилла вспыхнуло от стыда. На самом деле, он правда был причиной того, что их наказали. Просто юный Лангбаттом с самого начала считал эту затею глупой, да и опасной, что уж говорить. Поэтому, увидев Филча, не мог сдержать пронзительного визга. «Ох, ладно, но только быстро». До третьего этажа они добрались сравнительно быстро, хотя с ухающим в груди сердцем и стучащей в ушах кровью, время для мальчика тянулось чересчур медленно. Их почти что поймали учителя, если бы мальчишки не успели спрятаться в небольшую нишу за картинами, и Невилл уже раз 10 успел проклясть эту затею. «Ну вот надо было, что ж на месте не сиделось-то? Это Рон, ладно, видать, ему просто стыдно за то, что он Гермиону обидел, вот и потащился, но Невиллу не хотел собой жертвовать. Говорят, тролли страшные и опасные, а он все же слабак, трус ты, вот кто. Отец бы точно не гордился тобой», — слыша такие мысли. Который раз за день на Невилла снова накатили удручающие мысли. «Но это женский туалет, о, да ладно тебе», — отмахнулся Рон. Тролля поблизости не было, Лонгботтом перевел дыхание. Зато были слышны крики и звон ломающегося дерева. Уизли и Лонгботтом быстро переглянулись, вытаскивая волшебные палочки, только какой от них был толк. Звон ломающихся вещей и текущей воды послышался сильней, отдавались громоздкие шаги тролля и его низкий рев. Гермионы слышно не было, что было хуже всего. Гермиона и сломя голову побежали к женскому туалету, где застали картину, как свирепый, отвратительно мерзкий тролль ломает своей дубинкой деревянные перегородки туалета и крошит в песок белые раковины. Заплаканная и дрожавшая Гермиона прижалась к стене, отчаянно пытаясь то ли спрятаться от тролля, то ли слиться с стеной. На секунду их взгляды встретились, и Гермиона завопила: «Помогите!» И тролль это тоже услышал. Он повернул к ним свою уродливую, мало смахивающую на человеческую, малюсенькую голову и свирепо стал размахивать дубинкой, приближаясь к ним. Росту у него, как заметил Невилл, было раза в 4 больше, чем у него. Просто замечательно. И что делать? Рон, казалось, замер в ступоре, и не знал, что сделать, только сильнее сжимал свою палочку. А правильно, что они могли сделать? Первогодки, колдовать-то не умеют. Бежать? Но как же Гермиона? Это ведь они виноваты в том, что она тут оказалась, не могут же они ее тут бросить. Невилл взглянул на девочку. Она прижала руки к груди, а на побелевшем лице отчетливо читался страх и паника, рот был чуть приоткрыт, но ни звука не издала она, будто в нее попала очень сильная силенция. А тролль тем временем надвигался, его деревянная дубинка опасно приближалась к мальчишкам, и те, увернувшись, упали на залитый холодной водой пол, отползли подальше, стараясь придумать, что можно сделать. «Отвлеки его, Рон!» — крикнул Лонгботтом. «А я попытаюсь оттащить Гермиону ближе к выходу». Уизли без промедления кивнул и подобрал кусок металлической трубы, кинув троллю прямо в голову. «Эй, тупое создание!» Невилл же успел проскользнуть к Гринджер, пока тролль за мерой смотрел отупевшим взглядом на Рона. Лонгботтом схватил девочку за руку, слегка потряхивая, пытаясь привести ее в чувство, но, как назло, Гермиона была настолько испугана, что могла просто пялиться на тролля широко раскрытыми глазами. Невилл, сам дрожавший и испуганный, тихо чертыхнулся и обернулся. Тролль, которому надоели крики Уизли, надвигался на него, грозно помахивая дубинкой. Гермиона рядом с Невиллом тихо ахнула. Невилл не знал, что делать. Будь он посмелее, он бы безусловно придумал что-нибудь отважное, да хоть бы прыгнул на него, отвлекая, но Невилл боялся. Боялся смерти, боли, косых взглядов, разочарования, всего. Он сильнее обхватил руками ладошку Гермионы, оттаскивая ее подальше и буквально толкая ближе к выходу. Пока что это было единственное, что он мог сделать. Девочка была словно камень, сдвинуть ее было не так легко. «Вингардиум Левиаса!» — закричал за его спиной резким окриком Рон. И Невилл, и Гермиона обернулись. На удивление, заклинание сработало. Дубинка тролля, весившая больше, чем сама Гринджер, поднялась в воздух под действием чар палочки Уизли, а потом, зависнув, резко упала на голову троллю. Тот сдавленно ухнул, а потом тяжело повалился на пол, поднимая в воздух клубы пыли и побелки. Невилл закашлялся. Рон же на противоположной стороне удивленно таращился на тело тролля, палочка все еще была поднята и немного подрагивала. «Он мертв, не думаю», — пробормотал Лонгботтом, вытирая слезящиеся глаза. «Просто в отключке». Гермиона рядом с ним испустила тяжелый вздох, прислоняясь к стене, но тут же подскочила, когда послышались громкие шаги. В туалет ворвались профессора МакГонагалл, с ней Пиквирелл. Последний, увидев тролля, схватился за сердце и заскулил от страха. Снейп же склонился над троллем, внимательно его рассматривая, а декан факультета Гриффиндор сверлила грозным взглядом Невилла и Рона. Она никогда не выглядела такой разозленной, с побелевшими губами и хмурыми складками на лбу. Невилл стыдливо опустил голову. «Видимо, шум они тут подняли знатный. Что вы, во имя Мерлина, натворили?» — с холодной яростью спросила она, переводя взгляд с одного на другого. «Почему вы не в спальне? И как тут оказались? Вам просто повезло, что вы остались живы». Невилл покосился на Рона, тот пожал плечами, все еще не опуская палочку. Они оба не знали, что можно было сказать злой, как Банши, МакГонагалл, чтобы она их не исключила с позором из школы. И вдруг позади него раздался тоненький голосок. «Гермиона, профессор МакГонагалл, они оказались тут из-за меня. Я пошла искать тролля, потому что я прочитала все о них в библиотеке, мне казалось, что я смогу справиться с ним». Невилл удивленно расширил глаза. Рон выглядел таким же удивленно опешившим от наглой лжи лучшей ученицы курса Гермионы Грингер, которая вообще-то никогда не врала. Мальчишки даже не могли себе такого представить, чтобы она, да соврала в лицо преподавателям. И причем как правдоподобно. «Если бы они меня не нашли, я была бы уже мертва», — продолжила Гермиона. Невилл оттащил меня от него, а Рон заколдовал его дубину и отправил его в нокаут. У них просто не было времени, чтобы позвать кого-нибудь из профессоров. Когда они появились, тролль уже собирался меня прикончить. Уизли и Лонгботтом попытались придать лицам такое выражение, будто бы все так и было. Хотя у пугливого Невилла это не очень получалось, потому что пережитый страх то и дело вспыхивал у него на лице. Гермиона опустилась голову, словно пристыженная своим поступком, и Рон настолько удивился этому, что выронил из рук палочку. «Мисс Грингер, по вашей вине насчет Гриффиндора записываются 5 штрафных очков», — сухо произнесла профессор МакГонагалл. «Я была о вас очень высокого мнения и весьма разочарована вашим проступком. Если с вами все в порядке, вам лучше вернуться в башню Гриффиндора. Все факультеты заканчивают прерванный банкет в своих гостиных». Гермиона вышла из комнаты, напоследок посмотрев на мальчишек. Невиллу причудился благодарный за спасение огонек дружбы в ее шоколадных глазах. Профессор МакГонагалл повернулась к Невиллу и Рону. Оба вздрогнули от ее сурового вида. «Что ж, даже выслушав историю, рассказанную мисс Грингер, я все еще утверждаю, что вам просто повезло. Но тем не менее далеко не каждый первокурсник способен справиться со взрослым горным троллем. Каждый из вас получает по 5 призовых очков. Я проинформирую профессора Дамблдора о случившемся. Вы можете идти». Снейп, прекративший размахивать над тушей тролля палочкой, только посмотрел на них резким взглядом и скрылся, взмахивая черной мантией. МакГонагалл последовала за ним. Пусть она и была разозлена, но уголок ее губ странно подергивался, радуясь за смелость ее подопечных. Все же Альбус не ошибся в Невилле. Он был смелым, пусть и не осознает это. Мальчишки, оставшиеся одни в туалете, переглянулись и выдохнули, радуясь, что все закончилось. Рон поднял с пола палочку, а Невилл утряхнул затекшими руками, засовывая их в карманы мантии. Перед глазами почему-то вспыхнул образ бабушки, сидящей в главной гостиной Лонгботтом Мэнора и со слезами на морщинистом лице, смотрящей на фотографии молодой пары в праздничной одежде. Невилл узнал эту фотографию. Она стояла на каминной полке столько, сколько Невилл себя помнил. Статная, высокая фигура его отца в аврорской мантии и улыбающееся, счастливое лицо матери, держащей на руках маленького Невилла. Бабушка сидела и плакала каждый раз, держа в руках фотографию и смотря на Невилла, тихо шептала, что он единственное, что у нее осталось, что он так похож на родителей, добрый и смелый. Невилл всегда смущался, а глубоко внутри было как-то глухо и больно, как место на кладбище, где было похоронены его родители. Сегодня годовщина их смерти.